Глава 12. Базовые принципы. Я хочу, чтобы с самого начала было ясно. Я не придумывал всего этого, и эти принципы не приснились мне в один прекрасный день, когда я отдыхал под деревом. И я действительно обращал внимание на все, что говорили мне семьи, с которыми я работал. Я верю, что эти принципы управляют нашим миром точно так же, как закон притяжения. Просто мир так устроен. Мы можем сколько угодно разбираться и спорить о том, откуда эти принципы взялись. Но зачем? У вас не получится все время их соблюдать, ни у кого не получится. Но расстраиваться не стоит. Просто постарайтесь соблюдать их. Это правила игры. Если вы их знаете, то у вас есть преимущество. Первое. Чему равен успех? Три самые главные вещи в воспитании подростка – это отношения, отношения и отношения. Это то, что всех нас связывает и задает основной тон нашей жизни. Без них все очень быстро начинает рушиться. Отношения – это клей, которым можно подлатать трещинки нашей жизни. Что посеешь на поле отношений, то и пожнешь. Ваш ребенок все это время зарабатывал очки, и подростковый возраст – время, когда пора их подсчитать и раздать награды. Если вы не очень-то старались, пока он был маленьким, у вас будут проблемы. Вы не можете купить хорошее поведение детей за деньги или подарки, и не можете требовать к себе уважения, если ничего не сделали, чтобы его заработать. То есть, конечно, можете, но вряд ли это приведет вас куда-то, кроме более глубокой ямы с дерьмом. Дисциплина в любой системе держится на прочных взаимоотношениях. Без этого у вас не будет никаких методов воздействия. Прежде чем вы начнете раздавать указания, ваши действия должны быть подкреплены отношениями. Если вы из тех родителей, кто добился дисциплины с помощью страха, когда дети были еще маленькими, что ж, если вы еще не в беде, то скоро там окажетесь. Страх работает до тех пор, пока дети не станут больше вас. Как только они перестанут бояться, вам конец. Но не стоит их винить. Если вы правите с помощью страха, рано или поздно вам придется за это ответить. И это справедливо. Такова судьба всех диктаторов. Отношения важны, потому что подростку отчаянно нужны родители, которые помогут пройти через этот период. Им нужен кто-то, на кого можно рассчитывать, в ком можно быть уверенным, кто точно встанет на их сторону, и неважно, хорошо все или плохо. Однако им не нужен глупый простак, который будет верить каждому их слову и решать за них все проблемы. Наоборот, им нужен человек, который понимает, что иногда лучший способ защитить того, кто для тебя важен, позволить ему ободрать коленки. Им нужно знать, что вы всегда будете их любить, но что они несут ответственность за свое поведение. Что им не нужно, так это чтобы вы были их другом. Это плохая идея, которая почти всегда заканчивается плачевно. В мире полно людей, которые могут стать их друзьями, но у ваших детей только одна мать и один отец. Если вы поссоритесь с другом, вы всегда сможете найти нового. Но вы не сможете найти нового отца или мать. Они у вас одни. Вы не можете быть другом и родителем. Родители делают то, что друзья не могут и не станут делать. Родители принимают трудные решения, и родители могут сказать «нет». Вы их родители, а не друзья. Это не значит, что вы не можете проводить с ними время, разговаривать или дурачиться, потому что вы, безусловно, должны это делать. Развлекайтесь вместе с ними как можно больше. Просто не переставайте быть родителем. Если вас это не убедило, то есть еще один аргумент. Не стоит становиться их друзьями, потому что на это стыдно смотреть. Родители, пытающиеся стать друзьями своих детей, похожи на непопулярных детей, которые отчаянно пытаются произвести впечатление на популярных. Этого никогда не случится. И они будут просто издеваться над вами. Если вы родители, то можете хотя бы иногда покричать на них. У родителей Сэма были серьезные проблемы, потому что он совершенно их не уважал. В 13 лет он был груб и часто сквернословил. Родители Сэма большую часть жизни проводили на работе. У него были любые игрушки, которые только можно представить. Собственная кредитная карточка и абсолютная свобода. Родители позволяли Сэму делать все, что он хочет и когда хочет, в надежде завоевать его благосклонность. А он становился все злее и грубее. Мать Сэма часто бывала в школе, пытаясь решить различные проблемы с дисциплиной сына. Папа продолжал называть его приятель, хотя было ясно, что они были кем угодно, только не приятелями. После разговора с ними мы решили, что они должны сломать его кредитку, установить несколько правил и наказать за грубость. Отцу запрещалось называть его приятель, но он мог обращаться к нему «Сэм» или «сын». Мать должна была перестать решать его школьные проблемы. Теперь он сам будет разбираться с последствиями своего поведения. Отец также получил задание находить для Сэма хотя бы 10 минут в день. Совместный просмотр телевизора не считается. Если они запланировали провести выходные всей семьей вместе, которое всех устраивает. Поразительно, но после этого отношения в семье улучшились. Как и поведение Сэма, несмотря на то, что у него теперь стало меньше денег и свободы. Второе. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеке. Самая распространенная ошибка, которую совершают родители подростков, то, что они считают их нормальными. Это не так. То, что они выглядят как нормальные, еще не значит, что они нормальные. В прошлом разделе мы потратили довольно много времени на то, чтобы заглянуть в мозг подростка. Надеюсь, это помогло вам понять, сколько процессов роста и сокращений происходит в годы взросления. Если вы это понимаете, то сможете правильно оценить поведение ваших детей. Вы должны все время помнить, что имеете дело с сумасшедшим дядюшкой Джеком. По сравнению со взрослыми, подростки – ненормальные люди. Их образ мысли и поведение соответствуют их возрасту, но отличаются, по крайней мере, теоретически от наших с вами. Дети все больше становятся похожими на взрослых, но ведут себя как подростки. Все время, пока будет продолжаться развитие мозга, их образ мыслей будет приближаться к образу мыслей взрослого человека. Но у большинства этот процесс завершается только после 20 лет. Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что я никаким образом не хочу посмеяться над семьями, в которых дети страдают от психических заболеваний, таких как шизофрения или депрессивный синдром. Я видел множество семей, где кто-то был поражен психическим заболеванием, и знаю, какую тяжелую ношу приходится нести близким. Я говорю о том, что не нужно принимать близко к сердцу большинство тех неприятных и обидных вещей, которые подростки говорят или делают. Это не значит, что вы должны терпеть грубость или неуважение. Но если они говорят, что ненавидят вас, это не обязательно так. Немного позже мы обсудим, как справляться с грубостью. А пока запомните, то, что они говорят, думают и чувствуют, не всегда одно и то же. За 17 лет с подростками я не встретил ни одного, кто ненавидел бы своих родителей. Ни одного. Я встречал многих, которые так говорили, чтобы спровоцировать ответную реакцию. И великое множество тех, кто глубоко страдал, а не ненавидел. Но, повторюсь, я не видел ни одного, кто бы искренне ненавидел своих родителей. Ваш сын-подросток спрашивает разрешение погостить у друга на выходных. Вы знаете, в прошлый раз родители его друга разрешили им бродить по улицам до 3 часов утра. Вы говорите «нет». Ваш сын приходит в ярость и кричит, что у вас настоящая долбанная мания контроля, и он ненавидит вас, потому что вы постоянно ведете себя как долбанный или долбанная, все контролирующий или контролирующая, ублюдок или стерва. Ваши действия. А. Спросить, действительно ли вы псих, помешанный на контроле. Б. Заплакать. В. Молить его о прощении. Г. Все вышеперечисленное. Д. Сказать, что его поведение непозволительно, и наказать. Третье. Не будьте большой Джесси. Ни раз и не два вы почувствуете себя большой Джесси. Не стоит. Большая Джесси — это шотландское выражение. Так называют того, кто похож на растянутую кофту толстой девочки, то есть мягкосердечного, слабохарактерного человека. Если вы совершаете ошибку и становитесь со своими детьми большой Джесси, это плохо кончится. Большие Джесси слишком снисходительны или слишком напуганы, чтобы устанавливать законы и приводить их в исполнение. Они позволяют детям все решать самим. Бывает, что они вообще не говорят ничего плохого, чтобы, не дай бог, не расстроить детей. Большая Джесси не проявляет никаких признаков лидерства, но любит делать пустословные заявления о том, как разочарована в своих детях. Большая Джесси полагает, что проще вообще убраться с пути, чем твердо встать у кого-то на дороге, потому что если отступить, то, по крайней мере, удастся избежать конфликта. Лидер понимает, что иногда нужно показать, что у тебя есть характер, а иногда следует даже выпустить когти. В ссорах и спорах веселого мало. Но это неизбежная часть жизни, когда имеешь дело с людьми, которые склонны быть безрассудными, требовательными и безответственными. Иногда, выпуская когти, вы показываете, что любите их. Если вы похожи на большую Джесси, то позволите страху и тревоге остановить вас. Вы отречетесь от трона, и крестьяне восстанут. Как раз тогда, когда им требуется четкое и твердое руководство, вы дезертируете. Не стоит этого делать. Вот пример того, как действует большая Джесси. «Саймон, это ты?» «Господи, пап, ну что тебе еще надо?» «Сейчас 2:30 ночи. Ты должен был быть дома в полночь». «И чё?» «Почему ты опоздал?» «Ну я же дома. Обязательно продолжать разговор?» «Я думал, мы это обсудим». «Черт подери, пап, ну всякое случается, я не виноват». «Не разговаривай со мной так». «Но если бы ты не начал этот сраный разговор, мне бы не пришлось». «Да пошла, ну все, я иду спать». «Нет, не идешь. Ты расскажешь мне, где ты был». «Отвали нахрен, я иду спать». «Саймон, подойди сюда, пожалуйста». Саймон хлопает дверью спальни. «Саймон?» Нет ответа. «Саймон?» Из комнаты доносятся звуки музыки. А вот так бы поступил лидер. «Саймон, это ты?» «Господи, пап, ну что тебе еще надо?» «Сейчас 2:30 ночи. Ты должен был быть дома в полночь. Ну и че? Почему ты опоздал?» «Ну я же дома. Обязательно продолжать разговор?» «Обязательно. На эти выходные ты под домашним арестом». «Чего? Да это нечестно. Это не обсуждается. Мы поговорим об этом завтра. Отправляйся спать. Но иди. Или ты сейчас же идешь спать, или проведешь дома еще и выходные. Но последний шанс». Мычание, звук шагов, закрывающаяся дверь комнаты. 4. Не слишком свободно и не слишком тесно. У родителей много общего с трусами. Но главное сходство в том, что и те, и другие должны быть скроены по правилу не слишком свободно и не слишком тесно. Когда я был бедным студентом, у меня были самые разные трусы. От счастливых красных, которые я надевал на экзамены, до среднестатистических, ничем не примечательных, и даже самых дешевых трусов последней надежды. Трусы последней надежды я был вынужден надевать, если несколько дней не стирал белье. А назывались они так потому, что резинка у них почти совсем исчезла. Они стали настолько свободными, что едва выполняли свою функцию. Впервые я обнаружил эту свободу, когда они упали у меня под джинсами. Ужасное ощущение, как будто мой зад стал разгуливать на свободе, хотя он был все еще надежно скрыт джинсами. Впрочем, психологически я переживал так, будто мой зад стал достоянием общественности, уязвимым. Вот как я себя тогда почувствовал. Уязвимым. Думаю, не нужно подробно объяснять все опасности и неудобства, связанные со слишком тугими трусами. Все понимают эту особую разновидность кошмара. В подростковом возрасте юноши начинают искать свое место в мире. Поэтому необходимо договориться о правилах и рамках, которые нужно регулировать по мере взросления вашего подростка. Секрет установки этих правил в том, что они должны быть не слишком мягкими, но и не слишком жесткими. Подростки должны иметь возможность принимать решения, нести ответственность за себя. Но если дать им полную волю, то все кончится тем, что они будут совершать идиотские поступки. Если вы установите слишком строгие правила, то настроите и себя, и их на серьезный конфликт. Они должны бунтовать. Это их порода, и им нужно достаточно простора, чтобы делать это, не подвергая себя опасности. С другой стороны, если слишком ослабить хватку, весьма вероятно, что они вырвутся. Мы поговорим подробнее обо всем этом, потому что при установке семейных правил есть над чем задуматься. Но пока усвойте базовый принцип. Правила, как и трусы, должны быть не слишком свободными и не слишком тесными. Венди пришла ко мне со своей 13-летней дочерью Кейт, которая доставляла кучу неприятностей. Когда я спросила Венди о правилах, заведенных у нее дома, ей потребовалось 10 минут, чтобы перечислить их все. Утром в определенное время Кейта должна была быть готова к школе, в указанное время быть дома. Существовал особый порядок, если она хотела пригласить друзей в гости, и другой порядок, если она хотела сама куда-то сходить. Если же Кейт все-таки получала на это разрешение, был целый свод правил, включающий все детали, вплоть до того, что ей разрешалось надевать. Пока Венди рассказывала об этом, Кейт постоянно закатывала глаза. Мы с Венди и Кейт все обсудили и свели правила к трем основным. Быть вежливой, говорить, куда и с кем ты пошла, и вовремя возвращаться домой. Меньше правил, меньше ссор. Грэм привел своего сына Джона, потому что у того были неприятности в школе. Он курил, дрался, проявлял неуважение к учителям, воровал и портил школьное имущество. Я поставил диагноз. Джонни отморозок. Когда я спросил Грэма, какие правила заведены в его семье, он только беспомощно посмотрел на меня. Правила? А что вы имеете в виду? Комментарий излишний. Пятое. Найдите точки соприкосновения. Общение – лучшее средство, но это нечто большее, чем просто сидеть вместе в комнате и разговаривать. Настоящее общение подразумевает, что собеседники понимают друг друга. Только с помощью понимания можно чего-то достичь. Это не значит, что ваши беседы с детьми всегда должны быть глубокими и серьезными. Таких моментов, скорее всего, будет немного. Ловите те краткие мгновения, когда налаживается настоящая связь, когда происходит что-то действительно важное. Это может быть шутка, объятие, просто обмен улыбками или даже минутка тишины, когда слова были бы лишними, только бы все испортили. Те волшебные минуты, когда вы вместе, а весь остальной мир отошел на второй план, это и есть точки соприкосновения. Иногда бывает трудно уловить, что именно происходит, но вы ясно чувствуете, это был как раз такой момент. Чем больше конфликтов у вас с подростком, тем важнее находить такие моменты. Это минуты, когда бури подросткового периода ненадолго стихают, и вы можете ясно увидеть друг друга. У вас может быть всего лишь миг, но вы должны успеть показать своему ребенку, несмотря на ветер и дождь, вы рядом. Я не могу точно описать точки соприкосновения, они всегда разные. Но вот что я скажу. Если вы будете их искать, то найдете. Все именно так просто, странно и серьезно. Это нельзя запланировать. Нет никакого способа или хитрости. Нужно быть внимательным и замечать такие моменты, когда они случаются. Нужно просто их замечать. Вот примеры нескольких точек соприкосновения, которые родители создали сами после долгих обид и конфликтов. Вести сына в школу и слушать по дороге музыку, которая ему нравится, но не выражать недовольство. Сделать дочери такую же прическу, какой она увидела по телевизору. Посидеть вместе на крыльце. Не разговаривать, просто посидеть. Один из родителей просит прощения за какой-то поступок. Один из родителей говорит, что не жалеет о том, что произошло. Посмотреть в глаза. Вовремя кивнуть. Перекусить вместе рыбой с жареной картошкой. Это популярное в Англии дешевое блюдо, подается в небольших специализированных кафе. Выбрать удачный момент для объятия. Посидеть вместе возле здания суда по делам несовершеннолетних. Стоя под дождем, смотреть, как дочь играет в нетбол. Это традиционно женский вид спорта, разновидность баскетбола. Подать гаечный ключ. Купить дочери туфли. Поговорить. 6. Пунктуация – это все. Эффективное использование пунктуации лежит в основе хорошего воспитания детей. Я даже рискну сказать, что есть некоторые знаки препинания, которым совершенно нет места в общении между родителями и подростками. Думаю, хуже всего запятая. На совести этого скромного знака препинания лежит больше конфликтов между родителями и подростками, чем на любом другом. Это может показаться экстремизмом, но я бы советовала объявить ваш дом зоной, свободной от запятых. Запятые приносят одни неприятности. С вашей стороны было бы мудро совсем от них отказаться. Опыт подсказывает, что за запятой следует только ворчание. После запятой все будет продолжаться, продолжаться и продолжаться. Зато точка – ваш друг. Точка может предотвратить множество споров. Ее можно спокойно использовать сколько угодно. Точки нужно ставить при любой возможности. Если есть выбор между запятой и точкой, всегда ставьте точку. Знаки вопроса похожи на соль. Добавить немножко соли всегда полезно, но если переборщить, то можно испортить любое блюдо. Используя соль и вопросительные знаки, нужно знать меру. Больше всего трудностей с подростковой пунктуацией возникает обычно у матерей. Хотя они клянутся, что это не так. Запятые для матерей настолько естественны, что они часто даже не могут сказать, зачем их используют. Матерей приходится дольше убеждать в необходимости ограничить количество вопросительных знаков. И они, как правило, считают, что после вопросительного знака лучше всего поставить еще один вопросительный знак. Отцы чаще употребляют точку. Никудышная пунктуация. Нет. Ты не можешь пойти вечером в гости. И прежде чем ты спросишь, почему, я готова ответить. Если бы ты разговаривал со мной отцом повежливее и проявлял бы к нам хотя бы капельку уважения, я, возможно, отпустила бы тебя. Но ты решил быть грубым, поэтому останешься дома. И если ты хочешь кого-то в этом обвинить, то вини не меня, потому что это не я думаю только о себе, хотя ты, наверное, и не замечаешь, сколько всего я делаю для тебя, и не слышу в ответ даже благодарности, как будто ты это ты стираешь и готовишь, и держишь дом в чистоте, и... Как это исправить? Нет, ты не можешь пойти вечером в гости. 7. Будьте скалой, а не морем. Во многих семьях подростковый период похож на глобальное потепление. Как только температура начинает повышаться, погода становится все более необузданной. Бури, которые обычно случаются раз в 100 лет, бушуют каждые 2 дня. В зонах умеренного климата происходят наводнения, ураганы и тропические ливни. Во время шторма вы должны быть скалой, а не морем. Нельзя, чтобы вас швыряло из стороны в сторону, наоборот, вы должны стать непоколебимой твердыней, о которую разбиваются волны. Это потребует от вас решимости и собранности, потому что бури бывают мощными и продолжительными. В такие моменты вы должны быть похожи на скалу, не сдавать позиций и проявлять твердость. И еще одно. Главное свойство является отличительной чертой любой скалы. Они никогда никого не преследуют. Вы никогда не увидите скалу, участвующую в погоне. Она всегда остается на месте и ждет, когда мир сам придет к ней. Это то, что вы должны делать, когда ваши подростки мечутся туда-сюда. Вы не должны их преследовать, вы должны просто ждать. Когда поднимется сильный ветер и море волнуется, будьте скалой и ждите. Волна может отступить, но она... обязательно вернется снова. Дочери Стивена и Кэролайн было 14 лет, которые иногда превращались в 24, а иногда в 3 года, хотя ее раздражение, гнев и разочарование, вызванные неизвестно чем, никуда не девались. Она обзывала родителей всеми существующими и даже несуществующими ругательствами. Когда они просили ее вернуться домой, к определенному времени она кричала на них до тех пор, пока они тоже не начинали кричать. А затем заявляла, что они жестоко с ней обращаются. Она без спроса брала у них деньги и требовала, чтобы они, если ей приспичат, везли ее туда, куда ей нужно, хоть на другой конец города. Одним словом, она крепко держала их в узде. Когда я спросил, почему дела обстоят именно так, они сказали, что боятся. Им казалось, что если они не будут угождать ей, то она возненавидит их. Они всюду следовали за ней по пятам, пытаясь выполнять все ее прихоти. Они стали волнами, позволив ветру гонять себя туда-сюда, и у них не было опоры, за которую можно было бы ухватиться. Мы решили, что их новая тактика — уподобиться скале. Вместо того, чтобы ввязываться в ссоры, участвовать в состязаниях по крику, они должны просто отказаться играть в эти игры. Они должны не замечать дочь, если она повышает на них голос, а если крики будут усиливаться, и она будет оскорблять родителей, то наказать ее. Если она будет угрожать побегом, они должны игнорировать ее и продолжать спокойно читать газету. Если она убежит, они не будут пытаться догнать ее. Довольно быстро Стивен и Кэролайн стали скалой на пути дочери. Она не возненавидела их и не отвернулась от них. Как-то раз она пригрозила, что сбежит, но вернулась часа через два. Как ни странно, она становилась все спокойнее. Стивен и Кэролайн обнаружили, что, несмотря на то, что их дочь вела себя так, будто хотела, чтобы они выполняли все ее прихоти, на самом деле она хотела видеть в них скалу. Она хотела, чтобы они установили рамки, вели себя как взрослые и были рядом, несмотря ни на что. Восьмое. Не превращайте их проблемы в свои. Позвольте задать вам вопрос. Если вы едете по дороге и видите приближающуюся полицейскую машину, вы сбросите скорость? Большинство из нас поступает именно так. Даже если вы не превышали скорости, у вас может возникнуть легкое чувство вины, и вы снимете ногу с педали, несмотря на то, что ничего не нарушаете. Почему? Причина, по которой мы сбрасываем скорость, не в том, что мы думаем про аварии или наезды на пешеходов. Мы просто постоянно волнуемся о том, как бы не получить штраф. Мы снимаем ногу с педали газа, потому что у нас выработан условный рефлекс. Если полиция поймает нас на превышении скорости, нас накажут, выпишут штраф. Штрафы — неприятная штука, потому что приходится платить деньги. А теперь представьте, когда бы вас не поймали на превышении скорости, полицейский просто сделает вам строгое внушение и скажет, как он вас разочарован. Что тогда будет? Не повысится ли количество превышающих скорость водителей? А если еще есть возможность сказать полицейскому «отвали»? Ну, потому что он не понимает вас. И вам разрешат просто умчаться по коридору в свою комнату. Что тогда произойдет со средней скоростью на дороге? Давайте посмотрим правде в глаза. Наши шоссе и даже уединенные дороги превратятся в настоящий ад. Именно поэтому полицейские не просто отчитывают нас и отправляют в свою комнату. Они знают, что нам это до лампочки, они выписывают штрафы. И если мы так и не вняли голосу разума, то они отбирают у нас сначала права, а потом и свободу. Так наше нарушение становится нашей проблемой. Тот же принцип применим к людям любого возраста. Они изменят свое поведение, только если это станет их проблемой. Большая ошибка многих родителей в том, что они считают плохое поведение детей своей проблемой. Подросток не видит никаких последствий для себя, ограничений свободы, комендантский час и тому подобное. Его поступки обременяют только родителей. Получается, что они говорят ребенку: «Твое поведение меня расстраивает. Пожалуйста, прекрати». Угу. Сейчас. Подростки вряд ли догадываются, что у их родителей есть чувства. Не говоря уж о том, что это могут быть за чувства. Если вы хотите, чтобы они изменили свое поведение, сделайте это их проблемой, а не вашей. Они проявят больше интереса, если вы доставите им неприятности. Вы делаете это своей проблемой. Почему ты никогда не можешь вернуться домой вовремя? Я глаз не сомкнула, волновалась. Ты не мог бы быть более внимательным к другим? Вы делаете это их проблемой. Если ты приедешь позже 10:30 вечера, то на выходные останешься дома. Вы делаете это своей проблемой. В твоей комнате воняет. Я видела под кроватью гнилые объедки. Но почему остальные должны жить в доме, где так воняет, только потому, что ты слишком ленив, чтобы навести порядок? Тебя вообще не волнует, как мы себя чувствуем? Вы делаете это их проблемой. У тебя есть час, чтобы убрать в комнате. Если ты этого не сделаешь, я приду с большим пластиковым мусорным пакетом, соберу все, что покажется мне подозрительным, и выброшу на помойку. Время пошло. 9. Продолжайте принимать решения. Ни одна книга по воспитанию не обходится без какой-нибудь истории о чудесном выживании в Андах наперекор судьбе, так что позвольте мне рассказать вам потрясающую историю Джо Симпсона и Саймона Йейтса. В 1985 году эти опытные альпинисты забрались на вершину скалы высотой 6344 метра под названием Сеула Гранде в перуанских Андах. Эту гору покоряли раньше, но никогда с той стороны, которую выбрали Йейтс и Симпсон, по почти отвесному западному склону. Восхождение прошло хорошо, и они добрались до вершины практически без проблем. Но возвращение вниз оказалось совершенно другим испытанием. Когда они спускались, Симпсон поскользнулся и сломал большую берцовую кость, которая, в свою очередь, раздробила колено. Если бы вы испытали такое, отправившись в магазин за продуктами, это было бы мучительно. Но на такой высоте, которую альпинисты называют зоной смерти, любая травма почти всегда оказывается роковой. На такой высоте о спасении пострадавшего обычной речи не идет. Потому что вашим товарищам-альпинистам потребуется вся их энергия и сила воли, чтобы самим спуститься к подножию горы живыми. Симпсон и Йейтс были друзьями и коллегами по увлечению на протяжении многих лет. И несмотря на всю опасность их положения, Йейтс твердо решил, что не оставит друга умирать. Они зафиксировали, как смогли, сломанную ногу Симпсона, и Йейтс начал спускать своего друга вниз, в опорный лагерь, который находился почти на километр ниже того места, где они находились. Длины веревки не хватало, и Йейтсу пришлось связать два куска вместе. Трудность была в том, что узел не проходил через металлическое крепление, и Симпсону приходилось опираться всем весом на здоровую ногу, пока Йейтс перевязывал веревку. Симпсон спускался при помощи своего друга, но внезапно сорвался с обледеневшего выступа отвесной скалы высотой более 30 метров. Болтаясь в воздухе, он ничем не мог себе помочь. И медленно замерзал при температуре ниже нуля. Йейтс сантиметр за сантиметром шел вниз к тому обледеневшему участку, не видя своего друга, зная только, что где-то внизу есть выступ, с которого сорвался Симпсон. Йейтс отчаянно пытался не сдаваться. Ему удалось продержаться целый час, прежде чем он принял самое трудное решение в своей жизни. Это был единственно возможный в его положении вариант. Он перерезал веревку. Симпсон пролетел 30 метров и ударился о ледяной мост через расселину. Это спасло ему жизнь. Мост сломался, и Симпсон оказался на узком ледяном выступе глубоко внутри расселины. Раненый и обессилевший, он смотал веревку, которая все еще была привязана к нему, и понял, что друг перерезал ее. Симпсон всегда оправдывал этот поступок Йейтса, вопреки критике других альпинистов. На следующее утро Йейтс спустился с горы один. Он увидел зияющую черную пасть расселины и решил, что его друг погиб. Измученный и терзаемый чувством вины, он вернулся в опорный лагерь. Тем временем глубоко в расселине Симпсон оценивал свои шансы. Он был серьезно травмирован и цеплялся за узкий ледяной выступ, глубоко в расселине на огромной высоте в Андах. Он не мог забраться наверх, а под ним были только тьма и пустота. Трудно представить большее одиночество. Симпсон понятия не имел, насколько глубоко находится дно расселины. Он не знал, хватит ли длины его веревки, чтобы добраться до него. А если хватит, то есть ли там какой-нибудь выход? Но потом он совершил действительно немыслимый поступок, требующий такой силы воли и решимости, что трудно себе представить. Большинство из нас, наверное, сдались бы и свернулись калачиком, чтобы медленно погибать от холода, но Симпсон поступил иначе. Тщательно проанализировав ситуацию, он закрепил веревку и спустился в темноту. Разумное объяснение этому поступку было довольно простым. Если ситуация выглядит безнадежно, единственный способ выжить – продолжать принимать решения. Если вы прекратите принимать решения, вы погибли. Удивительно, но ему удалось добраться до дна расселины, и что еще более удивительно, там оказался выход к склону. В течение следующих 3 дней он в одиночку, тяжело раненый, спускался вниз. Он вернулся в опорный лагерь в бреду, на грани смерти, как раз тогда, когда убитый горем Йейтс готовился уходить. Необычный спуск Симпсона по Сеула Гранда считается одним из самых удивительных подвигов в истории альпинизма. О своем суровом испытании Симпсон написал книгу «Касаясь пустоты», по которой позднее компания «Фильм Фор» сняла одноименный документальный фильм. Стоит прочесть эту книгу или посмотреть фильм, а можно сделать и то, и другое. Урок для всех нас заключается в следующем. Иногда все, что вам остается, продолжать принимать решения. Если вы находитесь в опасности и при этом уступите нерешительности, позволите себе быть подавленным, сдадитесь, тогда считайте, что вам крышка. Продолжайте принимать решения. Жизнь – это страдание. Честно говоря, это первая из 4 благородных истин буддизма. Это суть буддийской доктрины. Существует страдание, существует причина страдания, желание, существует прекращение страдания, нирвана. Существует путь, ведущий к прекращению страдания, восьмеричный путь, то есть следование учению буддизма. Хотя на первый взгляд это звучит пораженчески, на самом деле это довольно оптимистичный подход к жизни. Видите ли, Будда предположил, что причина, по которой столько людей несчастны, в том, что мы привязаны к совершенно нереальной надежде, что жизнь каким-то образом должна быть легче, чем она есть. Мы думаем, что жизнь должна быть менее напряженной, так что когда она оказывается напряженной, мы становимся злыми и обиженными. Это нечестно, говорим мы. Нет, говорит Будда, это честно. Дерьмо случается. Нужно двигаться дальше. На самом деле, вряд ли Будда ответил бы так же резко, но я ухватил суть. Как бы вы ни относились к Будде, во многом он был прав, и кое-что вполне применимо к воспитанию подростков. Если вы думаете, что это будет легкая поездка, то будете сильно разочарованы. Если вы думаете, что выберетесь целым и невредимым, то снова будете разочарованы. Разочарование само по себе не опасно, если только оно не превращается в гнев и возмущение. Потому что это уже опасно. Очень опасно. Я имел дело с очень многими родителями, которые говорили, что им не нравятся их дети-подростки. Я кивал и говорил, что понимаю их. Я правда понимаю. А потом я очень усердно работал, объясняя им, как пользоваться основами и принципами, чтобы яснее увидеть, что происходит. Вам могут не нравиться ваши дети. У большинства из нас бывают такие моменты, но если родители постоянно испытывают недовольство, я начинаю волноваться. Жизнь — это страдание. Ничто не идеально, и воспитание детей – одна из тех вещей, где об идеале вообще приходится забыть. Большинство скажет, что быть родителем – самое лучшее и самое худшее, что с ними когда-либо случалось. Так оно и есть. Фокус, если он вообще есть, в том, чтобы смириться с тем, что поездка предстоит долгая и насыщенная впечатлениями. С вами постоянно будет происходить что-то хорошее, что-то плохое, так что не сопротивляйтесь, от этого вы только устанете. 10 базовых принципов. 1. Отношения, отношения, отношения и дисциплина. 2. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеки. 3. Не будьте большой Джесси. 4. Не слишком свободно и не слишком тесно. 5. Находите точки соприкосновения. 6. Пунктуация – это все. 7. Будьте скалой, а не морем. 8. Не превращайте их проблемы в свои. 9. Продолжайте принимать решения. 10. Жизнь – это страдание.